Глава 26. Нет, это надо же было устроить такое. Тася шла по центральному коридору крейсера, сжимая кулаки и бубня под нос проклятия в сторону Алексы, которую только что выгнала из командного отсека, да и вообще, похоже, до окончания кампании с должности. Куда мы катимся, если последняя жестянка начинает качать права? Причем это происходит на мостике флагмана дивизии в присутствии дюжины офицеров. Я до сих пор считала, что не вправе вмешиваться в дела империи, но, видимо, пора поговорить с отцом на тему этих прототипов новых андроидов. Потому как, если и дальше так пойдет, ушлые роботы последней серии скоро сядут нам на шею. Таисия Константиновна злилась на Алексу, но еще больше на себя, так эмоционально отреагировавшую на вроде бы изначально стандартную ситуацию. А как бы я поступила, будь на месте жестянки, например, тот же Васильков или Аристарх Петрович Жила, спрашивала у себя княжна, и тут же при воспоминании об этих двоих слезы наворачивались у девушки на глазах. Благо в коридоре оказалось пусто, за исключением пары-тройки космоморяков, спешащих по своим делам и отдавая честь скрывавшихся в переходах и лифтовых капсулах. «На одиноком вообще как-то стало неуютно», — подумалась Таисия. «Вроде народа не уменьшилось, а все равно тоскливо и одиноко. Точно, и название крейсера соответствующее. И вон люди смотрят на меня не как раньше». Будто чужая им. Капитан-командор не знала, куда себя деть. Если уйти в собственную каюту, то точно будет реветь, а она этого с определенного момента стыдилась. Так куда же податься, чтобы от чужих глаз подальше и в то же время не закрываться в личных апартаментах, иначе с ума можно сойти от печальных мыслей. Нет, одинокий все-таки вам не Афина. Это на линкоре можно было легко затеряться, и тебя при желании никто неделю не найдет. Здесь же, на ограниченном пространстве, было куда сложней. Пока Тася размышляла, куда спрятаться, не прячась, она прошла весь центральный коридор верхней палубы, спустилась по эскалатору на среднюю, начав мерить шагами теперь и ее. Неожиданно взгляд командора упал на двери в тренировочный зал крейсера, расположенный в кормовой части как раз данной палубы. Зал был универсальным отсеком, который команда «Одинокого» использовала и как спортивное помещение, и как тир, и, если понадобится, место, где мог собраться весь экипаж. Размеры отсека позволяли это сделать. «Здесь точно должны были быть моряки, либо пехотинцы Кузьмы Кузьмича», подумала Таисия Константиновна. «Отсек никогда не простаивает. Так что вот он лучший вариант. И на людях, и в то же время благодаря погонам можно оставаться наедине с собой». Капитан-командор поднесла руку с идентификационным браслетом к считывающему устройству замка, и створки широких дверей тут же с тихим шипением разошлись в стороны. В уши вошедшие сразу ударили звуки выстрелов и громкая ругань сержантов. В зале вовсю шли тренировочные бои, в одном крыле по стрельбе и слаживанию в бою, в другом — рукопашные схватки в броне с применением холодного плазменного оружия. «Так вот, где все спрятались», — хмыкнула Таисия, неожиданно попавшая в водоворот из десятков стреляющих, атакующих, и уклоняющихся друг от друга бойцов. «Пожалуй, и я выпущу пар». Княжна покрутила головой, не зная, куда ей пойти, к мишеням в тире, разрядив пару десятков обоим по быстрым, как тени, голографическим мишеням, изображающим американских морских космопехотинцев, либо османских янычар. Или присоединиться к сражающимся в рукопашных поединках двухметровым пехотинцам и отделать парочку из этих здоровяков. Не будут же подопечные Кузьмы Кузьмича лупить в полную силу собственного командира. Вот, кстати, и он сам. Таисия заметила огромную фигуру полковника Дорохова, зорко следившего за работой своих подопечных, который внимательно наблюдал за каждым из боев, в режиме реального времени поправляя бойцов и указывая им, если такие случались, на погрешности в ходе схватки. Штыки винтовок и абордажные сабли с шипением и глухим стальным звоном разносились по пространству отсека. Морские пехотинцы жили в рукопашной, как в своей стихии, и сейчас рубились отчаянно, не жалея сил. Если бы плазма на кромках их клинков не стояла на минимальных значениях, только лишь обозначая, что оружие активировано, точно несколько десятков рук и ног уже валялись бы на полу. «А если моряки Дорохова не станут поддаваться своему новому командиру?» — пронеслось в голове княжны, под впечатлением от всего увиденного, на время забывшая о своих невзгодах и поначалу уже теревшей ручки в желании с кем-нибудь подраться, но вовремя себя остановившей. Не хватало, чтобы еще и на тренировках унизили. Тем более, что на мне нет личного бронескафандра, а универсальные, которые здесь находятся, не такие подвижные и совершенные. Нет, точно сюда соваться не буду». Княжна вздохнула и перевела свой взгляд на тир с другой стороны, где шла непрекращающаяся стрельба по движущимся мишеням. Боезаряды здесь были также холостыми, однако отдача, звуки стрельбы, а главное кинетики попадания голографического противника по тебе, благодаря датчикам, чувствовались как привидение настоящего боя. «Включу мишени на максимум и покажу класс», — решила княжна, будучи уверенной в собственных силах. Недаром же на ее нагрудной цифровой планке орденов и медалей имелся значок ворошиловского стрелка. Таким высоким маркером не могли похвастаться даже многие из морпехов полковника Дорохова. Стрелковые курсы на Новой Москве Тася окончила с отличием еще до поступления в военно-космическую академию и всегда гордилась этим званием, до сих пор не убирая его цвета с планки, хотя данный значок не был обязательным атрибутом формы. Сделав выбор в пользу тира, Таисия Константиновна зашла в отдельное помещение, где облачилась в специальный тренировочный жилет с установленными на него датчиками. Взяв со стенного стеллажа штурмовую винтовку, предварительно настроенную на холостой режим, она снова вышла в зал и, принципиально не обращая внимания на взгляды и приветствия окружающих, просто окунулась в бешеный хоровод начавшейся тактической дуэли. Капитан-командор, как дикая кошка, изгибалась, прыгая из укрытия в укрытие, проходя один за другим этапы полосы препятствий. А ей навстречу с фронта, справа и слева, двигались все новые и новые мишени в образе американских морских космопехотинцев, невероятно реалистичные и, на первый взгляд, неотличимые от настоящих. Только лишь когда очередь из винтовки прошивала такого пехотинца, его изображение начинало мерцать, тускнеть, а после исчезало, оставляя в пространстве показания, в результате скольких попаданий и куда данная мишень уничтожена. Однако голографические янки не были мальчиками для битья. Они не просто шли и умирали под меткими выстрелами Таси, а вели ответный прицельный огонь, пытаясь в свою очередь положить княжну на лопатки в прямом смысле этого слова. Ведь в результате попадания по жилету стрелка по его телу проходил заряд тока, в режиме, который установила Таисия Константиновна, способный свалить с ног даже Кузьму Кузьмича Дорохова, а не то что маленькую девчушку. И если от одного попадания голографического космопеха можно еще как-то было оправиться, отлежавшись за укрытием, то очередь в жилет могла выключить стрелка надолго. Нередко происходили случаи, когда на максимальном режиме тренировки от многочисленных попаданий человек терял сознание и попадал в медблок. Поэтому стрелковые дуэли, как правило, проходили на среднем уровне сложности. Однако сейчас Тася, наплевав на предосторожности, пустилась во все тяжкие. Врубив на полную катушку режим и установив максимально возможное количество голографических мишеней, она бесстрашно ринулась вперед по полосе препятствий. И поначалу казалось, что у княжны есть все шансы выйти победителем из этого раунда, так быстро и четко действовала она в ближнем бою. Забыл сказать, что ворошиловского стрелка давали не просто за меткую стрельбу по стационарным либо движущимся мишеням. Данный знак отличия присваивался только тем, кто без ранений преодолевал финальную полосу препятствий, подобную той, что сейчас пыталась пройти Тася, только гораздо длиннее и с большим количеством мишеней. Поэтому-то наша отважная капитан-командор так смело ринулась на голограммы, уверенная в собственных силах. Только она не учла, что во времена экзамена на Новой Москве курсант Романова находилась на пике кондиций, специально готовясь к прохождению столь сложной полосы. С тех пор прошло уже несколько лет без регулярных тренировок, да к тому же мысли Таси в данный момент были совсем о другом. Итогом авантюры стало сразу несколько очередей от беспощадных голографических врагов, которые благополучно отправили сознание княжны в измененное состояние, а попросту говоря, от болевого шока Тася отключилась. «Вот такая у нас командующая», — тихо сказала она Наэме, когда спустя полчаса с чугунной головой очнулась лежащей в регенерирующей капсуле в медицинском блоке одинокого. Недотепа, беспомощная и полная неудачница. Майор Белла, склонившаяся над своей подругой, даже поначалу не нашлась, что ответить, захлопав ресницами и как бы задавая немой вопрос, что ты имеешь в виду. «Даже не пытайся успокоить меня, все равно у тебя ничего не получится», продолжала всхлипывать Таисия, окончательно расклеившись. «Ха-ха, хотела показать, насколько я крутая. И вот, пожалуйста, даже в тире облажалась, как зеленый курсант. Ох, да еще и при подчиненных. «Я бы успокоила, если бы знала причину твоего депрессивного состояния», ответила на это Наэма, немного нахмурившись. Майору всегда с трудом давались девчачьи разговоры, где обязательным пунктом стояло утешить плачущую подругу, которую бросил очередной парень. «При всем уважении, госпожа капитан-командор, не верится мне, что ты расклеилась от того, что проиграла голограммам». «Да к черту мишени!» Тася смахнула слезу и, поднявшись с кушетки, села на край капсулы. «Дело-то не в них». Белла, покосившись по сторонам и увидев, что никого из медперсонала, кроме сестры-андроида, нет поблизости, уселась рядом и обняла подругу, которая тут же уткнулась ей в плечо, размазывая слезы по кителю. «Честно признаться, мне тоже очень тяжело без него», — неожиданно произнесла Наэма. Таисия Константиновна быстро подняла голову и посмотрела на подругу непонимающим взглядом. «О ком ты?» Но игра продолжалась недолго. Маска безразличия тут же была сорвана, и княжна страдальчески вздохнула. Она прекрасно знала, о ком говорит Наэма. «Я потерялась и не знаю, что делать», — промолвила Тася спустя мгновение, стараясь перевести разговор. «Ты сильная». Теперь уже сама майор почувствовала, что ком подступает к ее горлу. «Самая сильная девчонка, которую я когда-либо знала. Поэтому ты справишься. Мы обе справимся».